Глава 11. Немая сцена. Секунда, две, три. «Как ты узнала?» — наконец спросил император. Фьор рассказал. Он почувствовал. Эруан метнул в Рааха задумчиво подозрительный взгляд, правда, без особого недовольства или злости. Скорее присматривался, оценивал, чего еще можно ожидать от талантливого птенца. Затем перевел взгляд на меня. «Конечно, Стася, это тайна, и ты не можешь о ней распространяться». «Хорошо», — я кивнула. «И? Не хочешь ничего сказать?» Эруан прищурился. «Ты об этом не рассказывал, следовательно, мне говорить нечего». Я пожала плечами, прошла мимо императора и уселась в кресло. А вот о таинственном флаконе я с удовольствием поговорю. «Не перестаю тебе удивляться». Эруан качнул головой и занял кресло напротив. «Другая уже давно закатила бы истерику, что я скрыл от нее столь важную тайну». «Другая уже давно отправилась бы на выход из дворца». Я сдержанно улыбнулась. Снова вспомнилась встреча с бывшими Эруана. Неприятно, конечно, но сколько их таких еще будет, учитывая бурные прошлые? Переживу. Я прекрасно понимаю, что ты император, и твои тайны — это не прихоть и не проявление недоверия ко мне. Это осторожность, от которой слишком многое зависит. А если учесть, что я... сам знаешь, с чем связано, тем более не жду, что ты сразу вывалишь все свои тайны. «Мы решим проблему с орденом», — заверил Эруан и приподнял флакон, демонстрируя его. Я подалась вперед, с любопытством рассматривая. Раах запрыгнул на подлокотник кресла, причем не моего, а императорского, и тоже потянулся носом к флакону, будто принюхиваясь. При хорошем освещении я смогла еще лучше рассмотреть, как в темно-бордовой жидкости переливаются светящиеся искорки. «Почему ты так удивился, Эруан? Что тебя насторожило?» «А тебя что удивило?» «Никогда не видела подобной крови, чтобы настолько темная, да еще переливалась. Очень красиво, необычно и непонятно. Чувствуется в ней что-то магическое». «Это и есть почти чистая магия. Я рассказывал...» «Кстати...» — Эруан усмехнулся. «Теперь понимаю, почему ты так расспрашивала о легендах нашего мира. Так вот, раньше было гораздо больше магии, а фениксы, древние фениксы, и вовсе обладали первозданным светом и первозданной тьмой. Лишь фениксы вплоть до наших дней сохранили чистоту своей магии. В ней нет стихийных примесей, но все же сила этой магии значительно меньше, чем в давние времена. Древние фениксы — это живые воплощения магии. Их кровь — почти чистая магия. Я подозревал, что орден интересуется фениксами. Воспоминания Рааха это подтвердили. Теперь же выясняется, что они интересуются древними фениксами. Но ведь древних фениксов уже не осталось? Не осталось. Зачем им может понадобиться кровь древнего феникса? Понятия не имею. Эруан повел плечами. Наша семья собирала кровь для исследований, чтобы лучше понимать живых существ, чтобы изучать взаимодействие крови с разными видами магии и, конечно, чтобы познавать наши способности как магов крови. А среди орденцев могут быть маги крови? Вполне возможно. Я бы не стал исключать этот вариант, хотя вероятность крайне мала. К тому же никто, в отличие от нашей семьи, не сохранил магию крови такой сильной. «Быть может, у них есть слабый маг крови», — протянул Эруан задумчиво, гипнотизируя взглядом флакон. Перевернул его, заставляя кровь перетечь, затем вернул в прежнее положение. При движении золотистые искорки перекатывались и сверкали, как будто отражая свет, а может, и правда отражали. «А что ты, как сильный маг крови, можешь сделать с этим флаконом?» «Как вариант. Отдать тебе, чтобы ты передала Лише». Я аж воздухом чуть не поперхнулась. «Ты серьезно? Если, а...» Закашлялась, хватаясь за горло. «Стася!» Эруан подскочил. «Все в порядке». Я остановила его жестом. «Уже все в порядке. Просто думать надо, что говорю. В общем, на мой взгляд, этот флакон может быть преимуществом. И лучше, если преимущество останется с тобой». «Не думаю, что это преимущество. Кровь годится разве что для исследований. Сами фениксы таким не увлекаются, так что наладить с ними контакт, наличие флакона с кровью не поможет. Предложишь им флакон, подумают, что с ума сошел. Нет, дело в исследованиях. Но что именно так заинтересовало Орден? Знаешь, мне начинает казаться, что твое задание — фикция». «То есть как?» «Поверить в это было сложно. Проверка, возможно. Как ты справишься? К тому же, чтобы выполнить это задание, тебе пришлось втереться в доверие ко мне, сблизиться со мной». Глаза императора завораживающе заблестели, голос зазвучал мягко, соблазнительно, явно вспоминает, как мы сближались. «Должна признать, сближение доставило мне удовольствие». Я не удержалась от улыбки. «Мне тоже». Эруан усмехнулся и снова посерьезнел. «И все же, такое ощущение, что путь к цели в данном случае важнее самой цели. Я не вижу особой важности в этом флаконе. Кровь древнего феникса — уникальная вещь, удивительная, но она не дает никаких преимуществ. Впрочем, не будем отбрасывать никакие версии, даже самые маловероятные. Я все же исследую кровь. Чуть позже, когда разберемся с Лишей». «Что ты решила, Руан? Как будем действовать? Завтра она надеется погостить во дворце». «Сам флакон с кровью — не преимущество», — задумчиво ответил Руан. «А вот знания, которые он может дать, возможно. Если допустить, что в Ордене есть маг крови, который может исследовать кровь, то... Не стоит отдавать им материал для исследований, по крайней мере, пока я сам его не проверю. Вот что, Стася, я не хочу, чтобы у тебя возникли проблемы. Мы уже достаточно времени знакомы. С момента твоего переезда тоже прошло время. Если не будет результатов, Орден может проявить недовольство, а нам это не нужно. Значит, пусть думают, что тебе почти удалось добиться цели. Ночью ты отведешь Лишу к хранилищу». «Предлагаешь подсунуть ей другую кровь? А лабораторию не жалко показывать?» Эруан обворожительно улыбнулся и притянул меня к себе, заставляя перебраться к нему на колени. Впрочем, я не возражала. Тут же устроила руки у императора на плечах. Удобно, приятно, уютно, пожалуй. Впервые увидев Эруана, ни за что бы не подумала, что буду испытывать рядом с ним подобные чувства. «Ты моя гениальная», — довольно заявил император. «Так и поступим, если потребуется. Но в этот раз так далеко заходить не будем. Ты скажешь, что обнаружила хранилище. Мы с Дарреном поработаем, повесим пару магических ловушек». «Я не смогу их снять. Алиша будет удивлена таким паршивым уровнем владения магией». «Это не проблема. Мы установим действительно сложные ловушки ближе к хранилищу. Скажешь, что все остальные уже сняла». «Снимала несколько дней, а то и неделю. По чуть-чуть, постепенно, чтобы не попасться. Остались самые сложные, с которыми ты справиться не можешь, и Лиша не сможет. Поверь, я примерно представляю уровень способностей выпускниц Орденской школы. Мы с Дарреном сможем сотворить магию, с которой ни ты не могла бы справиться, ни Лиша. Пусть она передаст Ордену, а те уже решают, что делать и как вам помочь». «А дальше?» — полюбопытствовала я, начав водить руками по плечам и груди императора. «Похоже, когда решила, что сегодня будем заниматься исключительно серьезными проблемами, а расслабляться некогда, я несколько недооценила притягательность этого мужчины». «А дальше Эруан поймал мою ногу и принялся приподнимать подол платья, чуть щекоча при этом кожу. «Дальше мы посмотрим, что орденцы предпримут. Если им удастся помочь с защитной магией, что ж, пройдете дальше. Под нужным номером к тому моменту будет стоять уже другой флакон, а сама лаборатория давно пустует, так что ничего страшного, если вы с Лишей там прогуляетесь». «Прекрасный план. У нас будет время, чтобы все обдумать», — сказала я, расстегивая пуговички на рубашке императора. «На то и расчет. Я исследую кровь во флаконе, и уже на основе полученной информации будем строить планы». Под коротким, но выразительным взглядом Эруана Раах предпочел ретироваться. «Умный, все понимает». Я тем временем успела расстегнуть рубашку и забралась пальцами под ткань, наклонилась, оставляя на шее императора горячий поцелуй, ощутила бедрами, как быстро Эруан возбуждается от столь простых действий, улыбнулась, довольная его реакцией. Эруан усмехнулся, поймав мой взгляд, и одним ловким движением расстегнул молнию сзади на платье, а затем опрокинул меня на диван. Я охнула от неожиданности, а Эруан уже стянул бюстье, опуская его ниже к талии, и припал к моей груди. Я выгнулась от жара и умопомрачительных действий его губ, зарылась пальчиками в его волосы, чуть массируя. Продолжая ласкать грудь, Эруан спускал платье все ниже. Прохладный воздух касался разгоряченной кожи и лишь распалял еще сильнее, но мы никуда не спешили. Эруан наслаждался моим телом, медленно и тягуче пробовал кожу на вкус, находил самые чувствительные места и уделял им особенное внимание, а потом также неторопливо доводил до вершины наслаждения, несколько раз отступая, пока эмоции не переполнили меня всю и не взорвались. После уже я исследовала его тело, увлеченно ласкала и замирала, чтобы поймать его взгляд, такой горячий и всепоглощающий, и после того, как принадлежала Эруану, зависела от его действий, от его темпа и чуткости, это было особенное удовольствие — ощущать, что он тоже в моей власти. Видеть, чувствовать этот жаркий отклик на каждое прикосновение пальцев, губ, языка. Я читала в его глазах не только страсть, но и тепло, и доверие, и что-то еще сводящее с ума. Да, сегодня мы никуда не спешили. Нас ожидала долгая и весьма увлекательная ночь. Я заночевала в спальне Эруана. После того, как мы насытились друг другом, так и заснули в обнимку. Но утро оказалось неожиданным. Потянувшись и приподняв веки, я совсем не ожидала встретиться с глазами императора. «Эруан?» — удивилась я. Проснулась. Он улыбнулся. Как раз вовремя. Завтрак еще не успел остыть. Мне даже показалось, что все это сон. Тем более снился мне как раз Эруан, и занимались мы тем же самым, на чем, в принципе, остановились перед тем, как решили, что пора все же отдыхать. Приподнялась. Непонимающе протерла глаза, однако Эруан никуда не делся, только засмеялся, глядя на растерянную меня. «Оказывается, ты выглядишь так мило, спросонья». «Мило?» — переспросила я настороженно. «Ладно, ладно, и соблазнительно тоже», — заявил Эруан и потянулся ко мне за поцелуем. «Очень соблазнительно», — прошептал прямо в губы. Когда мы все-таки друг от друга оторвались, я рассмотрела несколько подносов на кровати с завтраком. К слову, кровать императора настолько огромна, что эти подносы ничуть нам не мешали. При всем желании мы не смогли бы их задеть, только если бы начали из стороны в сторону кататься. «Это все очень приятно и удивительно, но что происходит?» «Сегодня моя работа рядом с тобой», — заявил Эруан. «Мы еще не все обсудили, так что займемся построением плана сразу после завтрака. А пока предлагаю насладиться роскошными блюдами, которые так старательно приготовили для нас слуги». «Мне кажется, «Или булочки в форме сердечек», — уточнила я, все еще не веря в происходящее. Эруан проследил за моим взглядом, хмыкнул. «Точно. Я сказал, что вы сделали завтрак для нас двоих, а сердечки — это, видимо, творчество самих слуг. Решили, что завтрак романтический». Я с любопытством переползла поближе к завтраку. Интересно посмотреть, что нам еще приготовили. А вот Эруан проследил взглядом за моей попой и задумчиво протянул. «Как думаешь, Лиша не очень рано объявится? Мы ведь успеем еще одно дело». Успели. И блюдо опробовать, и не только блюдо. К слову, омлет был весьма симпатично присыпан зеленью, а салат нарезан и разложен так живописно, что я восхитилась, оценивая старания слуг на 10 баллов. Настроение немного омрачилось, когда мы встретились в гостиной с Дарреном. Не в том смысле, что он стоял под дверью и подслушивал. Мак пришел чуть позже, чтобы обсудить ситуацию. Зато порадовало, что Фьорк нам тоже присоединился. Я принялась кормить его огоньками света, с удовлетворением отмечая, как внимательно и колюче Даррен на нас смотрит, завидует. «За ночь мы все сделали», — объявил Эруан. «Лаборатория готова к экскурсии». Последующие несколько часов мы обсуждали предстоящую встречу с Аминой. Мне показали, где именно находится защитная магия, чтобы я ненароком на нее не наткнулась. Тем более, что одно заклинание было очень хорошо замаскировано и едва ощущалось. Также пришлось заучить название магических ловушек или хотя бы описание, если названий у них не было, потому как личная разработка Даррена. На случай, если Амина поинтересуется, что еще тут было до моих подвигов на почве взлома. Наконец, Эруан пообещал, что одна я не останусь, меня будут страховать. «А если Лиша попытается взломать защиту и предложит это сделать вместе, я не смогу к ней присоединиться», — спохватилась я, когда мы закончили обсуждение основных моментов, и Даррен ушел. «Не попросит». «Там такое наворочено», — хмыкнул Эруан. «Лиша не рискнет, потому как не захочет уничтожить все твои достижения. Посмотрит, изучит и передаст ордену информацию. Прислать к вам Аронику». «Аронику?» — переспросила я удивленно. «Насколько мне известно, вы с ней сдружились. При посторонней у Лиши будет гораздо меньше возможности задать тебе интересующие вопросы, а значит, тебе будет проще. Дождетесь ночи и пойдете к хранилищу, а утром уже отделаешься от нее». «Пожалуй», — я задумалась, — «с Ароникой было бы спокойнее. Находиться все это время с Лишей наедине будет слишком напряженно, но рисковать Ароникой я тоже не хочу». «Полагаешь, Лиша может навредить Аронике?» «Если потребуется, да. Причин вредить Аронике я не вижу, но меня не покидает ощущение, насколько это опасно — подпускать Лишу к кому-либо». «А к тебе нам придется ее подпустить». Эруан нахмурился. В дверь постучали. Дождавшись разрешения, заглянула служанка. «Ваше Величество, леди Вивьена, прибыла леди Лиша. Ожидает у ворот на въезде к парадному входу». «Пусть ее пропустят», — Эруан кивнул. «В холл. Леди будет дожидаться там». Я слегка взмокла, Эруан это заметил, ощутил, наверное, что сердце чаще застучало. Обнял, заглянул в лицо. «Боишься?» «Немного», — призналась я. «Почему? Она ведь твоя подруга. Или нет?» «Не совсем моя». Я невесело улыбнулась. «Алоэны?» Рах взмахнул крыльями. Эруан на него не смотрел, но, кажется, все понял. «Мы не виделись несколько месяцев. Я не знаю, что она делала. Не знаю, как сильно изменилась. К тому же она была счастлива. Ее все устраивало. Она мечтала стать значимой. Понимаешь?» «Понимаю. Тебя пугает, какой она могла стать и на что теперь способна, а ее преданность ордену может оказаться выше дружеских чувств. Я не хочу тобой рисковать. Эруан ласково провел рукой по моей щеке, погладил ребром ладони. «Но уверен, что мы не рискуем. Вы будете во дворце под присмотром. Мы с Дарреном лично будем присматривать за вами. Если потребуется, вмешаемся вопреки плану». «Я все понимаю. Я готова». «Ты очень смелая». Эруан меня поцеловал. «Ну все, Фьор, тебе придется побыть с Эруаном, если хочешь тоже присматривать за мной», — сказала я, поворачиваясь к Рааху. «Только ни в коем случае не вмешивайся. Если что, действовать будут Эруан и Даррен». «Я вмешаюсь, если возникнет угроза твоей жизни», — откликнулся Раах, отвечая серьезным взглядом, таким взрослым и решительным. Я не удержалась от улыбки, погладила его по мягкому боку. «Говорит, что вмешается?» Я кивнула. «Присмотрю за ним, не беспокойся. Все пройдет хорошо», — заверил Эруан. Я перевела дыхание и отправилась встречать Амину, несмотря на внутреннее сопротивление. Игнорировать орден тоже не вариант. До поры до времени мне придется делать вид, будто выполняю их указания. А что потом? Можно, конечно, отказаться, тем самым я продемонстрирую, что уже не с ними, и нет никакой гарантии, что они никого не отправят меня устранить, или этот кто-то, дожидающийся указаний, вполне может быть рядом. Служанка, стражник или аристократ, кто угодно. Так, об этом лучше не думать. Уж точно не сейчас, когда передо мной стоит четкая задача. Да и если я буду трястись, когда выйду к Амине, это вызовет ненужные вопросы. А впрочем, я смогу найти объяснение. «Вивьена, дорогая, я так соскучилась по тебе!» Амина, дожидавшаяся в холле с чемоданом, тут же обняла меня. Поскольку это была общая территория, и здесь мимо то и дело проходили лорды и леди, бросали в нашу сторону любопытные взгляды. «Леди Вивьена, не представите нас?» К нам подошла рыжая худощавая девушка, весьма заинтересованно улыбаясь. «Да, конечно». Я обернулась к рыженькой. «Лиша, моя подруга». «Лиша, как чудесно!» Рыженькая захлопала глазами. «А меня зовут Эсма. Вы к нам надолго?» «Совсем ненадолго. Дел, к сожалению, слишком много. Нужно навестить знакомых, потом заехать в Герон». Она назвала ближайший к столице город. К нам подходили, с Лишей знакомились, она явно привлекала внимание, хотя я подозревала, что дело скорее в моем выходе и в том, что Лиша моя подруга. Подходили и лорды, и леди, задавали Лише вопросы, она с удовольствием на них отвечала и почти до бесконечности щебетала, изображая светскую леди. Тем временем я отдала приказ прислуге, чтобы чемодан отнесли в заранее подготовленную гостевую комнату. Лише отвели просторные покои, состоящие из гостиной и спальни с балконом. Но мы, конечно, подозревали, что она там не останется, попытается напроситься ко мне. Когда направились к лестнице, чтобы подняться на второй этаж, рыженькая Эсма мне шепнула: «Надеюсь, ваша подруга умеет себя вести, в отличие от подруг других леди». Намек, конечно, ясен. Слух о состоявшемся спектакле не мог не разойтись по двору. Не удивлюсь, если некоторые ждут, что теперь я оплошаю. Подловить попытаются. Что ж, пусть попробуют. Но Амина здесь совсем ненадолго, да и вряд ли она намерена навредить моему положению. А если все же попытается, силы придает мысль, что Эруан на моей стороне, да и я сделаю все возможное, чтобы разрешить любую ситуацию самым выгодным способом. Никому не позволю навредить ни мне, ни Эруану. Я взбодрилась, взяла себя в руки и окончательно совладала с эмоциями. Провожать нас никто не пошел, даже заинтересованные лорды тактично предоставили время новой гостье дворца, чтобы расположить вещи и осмотреться. «Ну как, Вив, ты здесь обустроилась? Надеюсь, из-за меня не возникли проблемы? Его Величество не против, чтобы я остановилась здесь до завтра?» Мы договорились продемонстрировать, что сближение прошло успешно. Не хватало еще пошатнуть мое положение при дворе, которые и без того все, кому не лень, проверяли на прочность. Тем более мы не исключали вероятность наличия шпионов, а значит, играть во все плохо, я вот-вот отсюда вылечу, не стоило. «Никаких проблем, не переживай». Я улыбнулась. «Руан совсем не против, чтобы моя подруга погостила во дворце до завтра. У него у самого дела, так что вы с ним вряд ли увидитесь, но зато мы прекрасно проведем время». «А как часто ты видишься с Руаном?» — таинственным полушепотом полюбопытствовала Амина, лукаво подмигивая. «Ответить я не успела. На втором этаже мы встретились с Сароникой. Вивьена, рада видеть тебя, а вот твою спутницу вижу впервые. Не представишь?» Все же Эруан решил, что безопаснее будет провести большую часть времени втроем. Амина ничем не выдала истинных эмоций, но мне кажется, я каким-то шестым чувством уловила ее досаду, когда Ароника вместе с нами прошла в гостевые покои и продолжила засыпать обеих вопросами. Удивительно, что Эруан, никогда не доверявший женщинам, все-таки отправил к нам Аронику. А ведь она может сболтнуть что-нибудь лишнее, о чем Амине знать не стоит. Нужно будет узнать, что Эруан сказал Аронике и предостерег ли от каких-нибудь тем. «А ты сама, Вив, живешь где-то по соседству?» — полюбопытствовала Амина, когда мы устроились в гостиной за накрытым столом. Служанки принесли чай и сладкие угощения на выбор. Отделаться от Ароники так и не получилось, она составила нам приятную компанию. К слову, мне понравилась ее реакция на вопрос Амины. Ароника прекратила болтать и не стала распространять слухи, только перевела на меня взгляд, чуть лукаво улыбаясь. «Я живу в соседних с Руаном покоях». «Как интересно!» Глаза Амины загорелись. «Покажешь? Это же легендарные покои императриц, куда при нынешнем императоре никого не пускают». «Может быть, потом». Я сдержанно улыбнулась. «Эруан не против гостей во дворце, но он не позволяет кого-либо приводить на его личную территорию». «Конечно, понимаю. Прости за неуместный вопрос. А как ты освоилась здесь? Подружилась с местными аристократками?» «Как видишь, мы отлично общаемся с Ароникой». Я кивнула на девушку, та с улыбкой подтвердила. «Но в целом меня здесь принимают не очень дружелюбно». «Они завидуют», — сказала Ароника. «Все привыкли, что император постоянно меняет женщин, никому не позволяет задерживаться рядом надолго. А вот Вивьена перевернула привычный уклад. Остальные нервничают и не понимают, чего дальше ждать. Кстати, Вивьена, разошелся слух, как ты выставила из дворца двух хамок». «Они перешли все границы». Я развела руками. «Стоило показать, что ко мне нужно относиться уважительно». «После этого случая», — Ароника хитро блеснула глазами, «многие шепчутся, что скоро все изменится». «Все?» — переспросила Амина с любопытством. «Поговаривают, будто его величество больше не будет менять женщин. Он выбрал одну, нашу Вивьену». «Я горжусь тобой, Вив!» — объявила Амина. «Всегда знала, что ты не будешь прозябать в нашей глуши. Тебя ждет большое будущее». Мы болтали с Ароникой до самого вечера. Только ближе к ужину она сказала, что ей, к сожалению, пора уходить. Амина облегченно вздохнула, когда мы остались вдвоем. «Как думаешь, Вив, его величество присматривает за своими гостями?» Полюбопытствовала она, обводя комнату внимательным взглядом. Конечно, Эруан позаботился о том, чтобы с комфортом за нами присматривать. Вероятно, Амине хватит способностей, чтобы это обнаружить. Я наклонилась к ней и прошептала: «Император заботится о безопасности своих гостей, но мне он доверяет достаточно. Мы можем пройти ко мне. Я не хотела сболтнуть при Аронике что-нибудь лишнее». В моей комнате не было следящей магии в привычном понимании, зато имелись тайные ходы, с помощью которых есть возможность приглядеть за нами. Уже не магия по большей части, механизмы. Такую слежку Амина почувствовать не сможет. Эруан заверил, кстати, что за все время, пока я жила в императорских покоях, за мной никто не следил. Я поверила. «Здесь можно говорить спокойно», — сказала я. «По крайней мере, позволить себе больше». Амина ответила мне внимательным взглядом. «Ну да, как знать. Вдруг Эруан только делает вид, будто мне доверяет, а на самом деле тайком следит». «Прекрасно», — выдохнула Амина, обводя взглядом комнату. Прошлась вдоль стен, прикладывая к ним руку, пытается понять, есть на стенах магия или нет. «Ты неплохо устроилась. Императорские покои такие шикарные, и при дворе, похоже, вес имеешь. По крайней мере, у тебя получилось выставить двух идиоток, посмевших тебе нахамить». «Вероятно, Эруан ценит меня, насколько он может ценить женщин». «Так как часто вы видитесь?» «По вечерам бывает, когда он не очень занят». Я пожала плечами. «Невероятно!» Амина качнула головой. «И это при том, что раньше менял женщин после пары ночей». Я чувствовала напряжение, подрагивающее в воздухе. Это было так неприятно знать, что Амина, моя ровесница, вместе со мной воспитывалась в школе и выпустилась тоже в одно время, но ведет себя так, будто контролирует, будто может отдавать мне приказы, управлять мной. А потом Амина весело улыбнулась и с беспечным видом предложила: «Давай в постели вместе поваляемся, как в детстве. Поболтаем. Сейчас принесут ужин, а вот потом обязательно». Я попыталась изобразить энтузиазм. На время ужина мы снова вели отвлеченные беседы. Похоже, не обнаружив в комнате следящей магии, Амина все равно соблюдала осторожность и не позволяла себе слишком откровенные темы, которые могли бы выдать связь с орденом. Я старалась казаться расслабленной, рассказывала о жизни при дворе, с которой пока мало знакома, а внутри чувствовала, как возрастает напряжение. Если бы к хранилищу можно было отправиться прямо сейчас. Но нет, придется ждать ночи, иначе это будет слишком подозрительно свободно разгуливать по тайным местам в детское время, когда народ во дворце еще не спит, а патруль особенно бдителен. Мне ведь нужно изобразить тайную вылазку. Хихикая, как будто нам весело, забрались под одеяло и накрылись с головой. Перестав улыбаться, Амина со всей серьезностью всмотрелась в мое лицо. «Ты изменилась», — заметила она. «Ты тоже», — ответила я. «Да, наверное», — Амина усмехнулась. «Мы все меняемся в этой жизни. Так правильно, потому что только меняясь, мы можем достигать настоящих высот». «Что ты для них сделала?» «Я не могу об этом говорить. Ты знаешь, метка». «Даже со мной не можешь?» «Пока мы среди врагов, мы даже друг с другом не можем сказать лишнее. Иначе врагам потребовалось бы всего пара пленников, чтобы они обо всем рассказали, делая вид, будто беседуют друг с другом. Все слишком сложно. Почему ты так напряжена?» «Как ты сказала, мы среди врагов. Мне приходится быть очень осторожной. Ты не представляешь, как сильно мне приходится стараться, изворачиваться, чтобы удерживать внимание императора и сохранять позиции». «Понимаю», — Амина кивнула. «Я считаю, что это на самом деле невероятные успехи — задержаться рядом с императором так надолго. И, судя по недавнему событию, ты до сих пор не наскучила его величеству. Он злился, когда ты выставила девок?» «Он решил, что я была в своем праве». «Невероятно!» Амина качнула головой, ее глаза загорелись, кажется, совершенно искренне. Она на самом деле мной восхищается. «И все же, у тебя было определенное задание. Ты продвинулась дальше?» Я выдержала небольшую паузу, за это время уловив во взгляде Амины беспокойство, и сказала: «Да, сегодня ночью, когда большая часть дворца будет спать, мы пойдем к хранилищу». «Хранилище?» — переспросила Амина удивленно. «Не сокровищница?» «Не думала же ты, что древняя кровь в императорской семье что-то вроде сокровища, наравне с артефактами и драгоценностями?» Я получила дозволение Эруана на этот разговор, иначе Амину мог ожидать неприятный сюрприз. Без прямого разрешения императора я бы попросту не смогла заговорить ни о хранилище, ни о древней крови. Но мы не хотели, чтобы орден узнал о данной мною клятве. Не так скоро. Если честно, я понятия не имею, что она собой представляет и где может храниться. Но ты выяснила или уже раздобыла?» «Не все так просто. Я выяснила, где она хранится, но... там очень хорошая магическая защита. Очень. Я билась над ней целую неделю. Большую часть заклинаний смогла незаметно снять, а вот два из них... мне не справиться. Тебе нужна моя помощь?» «Твоя?» «Не уверена. Мы ведь проходили одинаковые обучения». «Полагаешь, нам обеим нужна будет помощь?» «Сначала я тебе покажу, потом решим уже вместе». Амина задумалась. «А как насчет снятых тобой заклинаний? Император не в курсе, чем ты тут занимаешься?» «Он не столь часто наведывается в хранилище». «Но нам нужно спешить?» «Я думаю, пара недель у нас точно есть. Но в любом случае я не оставляю следов. Даже если Эруан узнает, что в хранилище кто-то побывал, он не обязательно свяжет это со мной. Скорее всего, не свяжет». «А может быть...» — Амина улыбнулась. «Он свяжет это с подозрительной подругой, которая много путешествует и что-то явно скрывает от милой, ни о чем не подозревающей Вивьены». «Хочешь взять вину на себя?» «Это не мне решать. Но как вариант, это могло бы сработать, чтобы отвести от тебя подозрения. Учитывая твое положение, наши... наставники не захотят рисковать тобой». Сложно описать эмоции, которые я испытала в этот момент. Облегчение? Может быть, отчасти. Пока в Ордене не узнают, что Эруан в курсе всего, мной постараются не рисковать. Они захотят использовать это преимущество. Возможно, дадут мне еще одно задание, которое можно выполнить, только находясь рядом с императором и располагая его доверием. Но каким будет это задание, страшно даже предполагать. Я боюсь Ордена, боюсь его возможностей и вездесущих сетей, которые простерлись так далеко и глубоко, что наткнуться на приспешников Ордена можно где угодно и когда угодно. Рано или поздно все равно навлеку его гнев на себя. Хорошо, если поздно. Хочется верить, что к тому моменту мы что-нибудь придумаем. Эруан Арк-Каран. Они с Дарреном расположились в тайном коридоре, откуда благодаря хитро устроенной системе вентиляции можно было наблюдать за всем, что происходит в императорских покоях, вернее, в покоях императрицы. В покоях императора такой следящей системы нет, но и эта система сделана на самый крайний случай. Вот как сейчас, например, когда нужно присмотреть за Стасей ради ее безопасности. Эруан не соврал, когда сказал, что никто за ней не следил. Этот тайный коридор не использовался уже несколько десятков лет. Подслушивать без использования магии отсюда было уже несколько сложнее. Голоса доносились приглушенно, не очень отчетливо. Тем более Лиша старалась говорить негромко. Стася, притворяясь, будто осторожничает, тоже понизила голос. А когда они забрались под одеяло, и вовсе стало ничего не слышно. «Ты доверяешь ей?» — спросил Даррен. «А ты до сих пор подозреваешь, будто это некий коварный план, и Стася меня обманывает?» — поинтересовался Эруан. «Нет, не думаю». Поморщившись, Даррен признал, логика подсказывает, что в данном случае ей незачем врать. Опасаясь разоблачения, она бы повела себя несколько иначе. Чутье говорит, что она достаточно честна, хотя хитрости не лишена. А вот опыт на этом месте сбоит. Не встречал я раньше таких, как она. Ты можешь называть Стасю по имени. Пока ты не решил, как дальше быть с ее именем? Ну уж нет. Не хочу привыкать, — фыркнул Даррен. Что-нибудь придумаешь, дай знать. Можно, конечно, подстроить смерть Вивьены и явить всем Стасю, но вряд ли ей понравится смена внешности. Эруан задумался. Да, он размышлял над разными вариантами, но поменять внешность? Вряд ли Стася согласится, если придется привыкать к очередному новому лицу. Да и как объяснить это общественности? Сначала защищал Вивьену, воздвигал ее в статус своей постоянной любовницы, а теперь поменял на другую девушку и к ней тоже со всей серьезностью. Любовница. Как легко Стася отнеслась к этому слову. Единственная и неповторимая любовница, которую нет никакого желания заменять над любую другую. Когда девушки выбрались из-под одеяла и покинули комнату, старательно соблюдая осторожность, они с Дарреном двинулись следом. Тайные ходы распространялись почти на весь дворец, так что большую часть пути даже не пришлось покидать скрытые от посторонних глаз коридоры. Даже наблюдая со стороны, Эруан чувствовал напряжение Стаси, ее страх перед орденом и перед этой юной девчонкой, которая опасна уже только потому, что воспитывалась в ордене. А для орденцев не существует ни чувства привязанности, ни чести, только верность ордену и его сомнительным идеалам. Глядя на Стасю, напряженную, но решительную, Эруан испытывал к ней нежность и желание защитить. Стася делает это, несмотря на страх и возможную опасность. Делает это, чтобы не подводить Эруана и даже помочь. Возможно, она и правда та девушка, которая достойна быть рядом с ним всегда. Все прошло гладко, по плану, именно так, как рассчитывали. Стражу предупреждать не стали, чтобы информация не просочилась через шпионов, да и чтобы ночная вылазка выглядела максимально достоверно. Стася делала вид, будто провела разведку и знает, где в какой момент нужно останавливаться. На самом деле она идеально выполняла оговоренный план. Так что Лиша, затаившись в тени забора, наблюдала абсолютно естественную картину, как в нескольких метрах от них проходит стража. Затем девушки двинулись дальше. Они без помех добрались до хранилища и остановились перед стеной защитной магии, которую Стася продемонстрировала Лише. Та походила вокруг, похмыкала и повернулась к Стасе. «Ты права, нам с этим не справиться». «Ты сомневалась?» Стася усмехнулась. «Ничуть. В тебе и твоих способностях я не сомневаюсь с первых дней учебы. Я попрошу у наших покровителей помощь. Возможно, они подкинут тебе пару вещиц, которые помогут преодолеть эту преграду». «Посмотри дальше, Амина. Видишь вон ту искорку, похожую на звездочку?» Девушка присмотрелась и выругалась. «Я все передам. Уверена, они что-нибудь придумают. Немного помощи, и ты сможешь преодолеть обе преграды». После вылазки они вернулись в гостевую комнату, отведенную Лише, а вернее Амине. Впрочем, нет никакой уверенности, что имя Амина настоящее. Может, сами орденцы придумывают девочкам новые имена, как только те попадают в школу. «Я могу побыть с тобой, если хочешь», — сказала Стася, напряженно всматриваясь в лицо Амины. «Но не уверена, что Эруану понравится мое отсутствие на положенном мне месте. Иди к нему. Я уж как-нибудь ночку здесь продержусь. Тем более, условия-то шикарные. А ты иди. Вдруг император захочет навестить тебя посреди ночи, когда вернется после кучи императорских дел». Стася улыбнулась, обняла Амину и пожелала ей добрых снов. «Тебе тоже. Я все передам кому следует, не беспокойся. Буду рада, если завтра утром проводишь меня до ворот дворца». «Конечно». Стася кивнула и выскользнула из комнаты. Уже в коридоре с облегчением перевела дыхание. Они договорились встретиться в спальне у Стаси. Даррен на всякий случай еще проводил ее, следуя по тайным ходам, а Эруан прошел чуть вперед, чтобы войти первым. «Ты уже здесь!» Стася закрыла дверь и поспешила к Эруану в объятия. Уткнувшись ему в грудь, устало призналась: «Это так утомительно. Каждую секунду я опасалась сделать что-то не так и ждала от Лиши какой-нибудь неожиданной реакции, которая поломает все планы». «Все получилось. Ты великолепно справилась». Эруан провел руками по плечам Стаси, чуть помассировал, помогая снять напряжение. Наклонившись к уху, соблазнительно прошептал: «Как насчет массажа? Я помогу тебе расслабиться». Дождавшись, когда Стася заснет, Эруан прошел в свои покои и направился в кабинет. Даррену предстояло провести всю ночь за наблюдением, на случай, если Амина все же что-то задумала, а вот Эруан наконец-то может уделить внимание находке. Кто бы мог подумать, кровь древнего феникса, в ней не просто ощущается магия, эту магию видно невооруженным глазом. Откупорив флакон, Эруан вылил капельку на ладонь, прикрыл глаза и прислушался к ощущениям, а дальше время текло медленно, размеренно. Исчезли мысли, тревоги, исчез окружающий мир, остался только Эруан и капелька крови. Император обращался к магии, разбирал каплю крови на мельчайшие частицы, чтобы прочувствовать каждую, пропустить через себя, познать ее суть. «Не может быть», — выдохнул Эруан, внезапно осознав невероятное. Через полчаса, раскрыв свойства крови, распознав малейшие оттенки в ее букете, император наконец понял, в чем заключается уникальность крови древнего феникса. Знает ли об этом орден или только предполагает? Вот в чем вопрос.